Михельсон прогнал их, завод освободил и через день пошел далее. Салават остановился в 18 верстах от завода, ожидая Белобородова. Они соединились и выступили навстречу Михельсону с 2000 бунтовщиков и с 8 пушками. Михельсон разбил их снова, отнял у них пушки, положил их на месте до 300 человек, рассеял остальных и спешил к Куйскому заводу, надеясь настигнуть самого Пугачева, но вскоре узнал, что самозванец находился уже на Белорецких заводах. За рекою Юрзенем Михельсон успел разбить еще толпу мятежников и преследовал их до Саткинского завода. Тут узнал он, что Пугачев, набрав до 6000 башкирцев и крестьян, пошел на крепость Магнитную. Михельсон решился углубиться в Уральские горы, надеясь соединиться с Фрейманом около вершины Яика. Пугачев, зажегший ограбленные им белорецкие заводы, быстро перешел через Уральские горы и 5 мая приступил к Магнитной, не имея при себе ни одной пушки. Капитан Тихановский оборонялся храбро. Пугачев сам был ранен картечью в руку и отступил, претерпев значительный урон. Крепость казалась спасена, но в ней открылась измена. Пороховые ящики ночью были взорваны. Мятежники бросились, разобрали заплоты и ворвались. Тихановский с женою были повешены. Крепость разграблена и выжжена. В тот же день пришел к Пугачеву Белобородов с 4000 бунтующей сволочи. Генерал-поручик де Колонг из Челябинска, недавно освобожденного от бунтовщиков, двинулся к Верхояицкой крепости, надеясь настигнуть Пугачева еще на Белорецких заводах, но, вышед на линию, получил от Верхояицкого коменданта, полковника Ступишина, донесение, что Пугачев идет вверх по линии, от одной крепости на другую, как в начале своего грозного появления. Де Колонг спешил к Верхояицкой. Тут узнал он о взятии Магнитной. Он двинулся к Кизильской, но, прошед уже 15 верст, узнал от пойманного башкирца, что Пугачев, услышав о приближении войска, шел уже не к Кизильской, а прямо Уральскими горами на Карагайскую. Де Колонг пошел назад. Приближаясь к Карагайской, он увидел одни дымящиеся развалины. Пугачев покинул ее накануне. Де Колонг надеялся догнать его в Петрозаводской, но и тут уже его не застал. Крепость была разорена и выжжена, церковь разграблена, иконы ободраны и разломаны в щепы. Де Колонг, оставив линию, пошел внутреннюю дорогу прямо на Уйскую крепость. У него осталась овса только на одни сутки. Он думал настигнуть Пугачева, хотя в степной крепости, но, узнав, что и степная уже взята, пустился к Троицкой. На дороге, в Синарской, нашел он множество народа из окрестных разоренных крепостей. Офицерские жены и дети, босые, оборванные, рыдали, не зная, где искать убежище. Де Колонг принял их под свое покровительство и отдал на попечение своим офицерам. 21 мая утром приближился он к Троицкой, прошед 60 верст усиленным переходом, и, наконец, увидел Пугачева, расположившегося лагерем под крепостью, взятой им накануне. Де Колонг тотчас на него напал. У Пугачева было более 10000 войска и до 30 пушек. Сражение продолжалось целых 4 часа. Во все время Пугачев лежал в своей палатке, жестоко страдая от раны, полученной им под Магнитную. Действиями распоряжал Белобородов. Наконец мятежники расстроились. Пугачев сел на лошадь и с подвязанной рукою бросался всюду, стараясь восстановить порядок, но все рассеялось и бежало. Пугачев ушел с одной пушкою по Челябинской дороге. Преследовать было невозможно. Конница была слишком изнурена. В лагере найдено до 3000 людей всякого звания, пола и возраста, захваченных самозванцем и обреченных погибели. Крепость была спасена от пожара и грабежа, но комендант, бригадир Фейервар, был убит накануне во время приступа, а офицеры его повешены. Пугачев и Белобородов, ведая, что усталость войска и изнурение лошадей не позволят Деколонгу воспользоваться своей победою, привели в устройство свои рассеянные толпы и стали в порядке отступать, забирая крепости и быстро усиливаясь. Майоры Гагрин и Жолобов, отряженные Деколонгом на другой день после сражения, преследовали их, но не могли достигнуть.